Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы отправляемся в каменный век. Потерев уставшие глаза, я отодвинулся от окуляра телескопа. Метровая труба на поворотном штативе была установлена на наблюдательной вышке еще прошлой осенью. И за это время с ее помощью мы сделали немало открытий, повторяя путь средневековых астрономов. Мы — это я и Вит, всерьез заинтересовавшийся тайнами и загадками космоса. Сейчас в этом рослом широкоплечем неандертальце с трудом угадывался тот паренек, найденный мною 20 лет назад в пещере у Тихой реки. Но ни две жены, ни пятеро детей не смогли изменить основную черту его характера – любознательность. Еще будучи обычным дозорным, он мог часами разглядывать в подзорную трубу реку, степь, лес и стада животных. Наблюдать за стаями перелетных птиц, увлекаясь порой настолько, что забывал даже о еде. А недавно ко мне даже его супруги стали подходить. Просили хоть как-то образумить главу семьи, предпочитающего проводить ночи в обнимку с проклятой трубой, а не в обществе двоих вполне симпатичных женщин. На словах я, конечно, пообещал поговорить с первым астрономом Лантирска, но делать этого не собирался. Вит за это время успел проделать огромную работу. Подробная карта северного полушария звездного неба – полностью его заслуга. Я лишь слегка ее усовершенствовал, добавив второй лист с округлым вырезом, смещенным от центра. Поворачивая его в соответствии с календарем, можно было точно сказать, какие созвездия сейчас видимые, а какие скрытые. Помня о прошлом визите чужих, он записывал все увиденные потоки метеоров и пролеты комет. За это время хвостатые гости появлялись на небосводе трижды. Их называли по именам первооткрывателей. Комета Вита или К1. Комета Вита-Рики, К2. И, как ни странно, комета Чонга, К3. Старый Лто, прожив не меньше 70 лет, что было огромным сроком для этого времени, до последнего дня сохранял и силу в усыхающем жилистом теле, и трезвость ума, и остроту зрения. Его не стало 3 года назад. И это стало большой потерей для народа Солнца. Жаль, что он не мог попасть в земли вечной охоты. Ради этого старика я бы рискнул отправиться туда во второй раз и провести его в первую пещеру. Наблюдая за звездами, Вит почти сразу отметил странное поведение 4 из них, постоянно перемещающихся по небу. Обратившись ко мне за разъяснениями, он стал первооткрывателем Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. С появлением первого телескопа он же открыл Уран, потратив на его обнаружение больше месяца. А вот с Меркурием не сложилось. Сколько бы Вит ни вглядывался в светлое небо сразу после заката и перед рассветом, самую маленькую планету Солнечной системы ему обнаружить не удалось. Осторожно спустившись по покрытым снегом лестницам, я не спеша пошел к храму мудрости. Окончательно стемнело всего с полчаса назад, и Лантирск еще не спал. Толпы рабочих возвращались из столовых в свои дома. Дети, заняв всю ярко освещенную факелами площадь перед храмом, с веселыми криками обстреливали друг друга снежками и скатывались с горок. Тут же гуляли молодые влюбленные пары, а несколько стариков, не обращая внимания на мороз, азартно стучали костяшками домино, спеша завершить вечерний матч. Пройдя пустующий сейчас зал собраний, потянул на себя тяжелую дверь. Хорошо смазанные чугунные петли не издали ни звука. Зато тишина сразу сменилась смехом моих девчонок. Ингвар, развлекая сестер, устроил настоящий театр теней на дальней стене, составляя фигурки животных и людей из сплетенных пальцев, комментируя каждое свое творение. Его младшие братья, 6-летний Тимур и 3-летний Ярослав, пытались построить из деревянных кубиков наблюдательную вышку. «Садись ужинать, дети уже поели. Не увидел свою первую планету?» «Нет, только Венера сверкает, как и всегда». «Дим, чем она так важна? Ты же сам говорил, что это просто крошечная звездочка на небе». «Любимая, эта звездочка Точнее, ее отсутствие. Сейчас самое неопровержимое доказательство того, что наш мир вовсе не тот, где я прожил предыдущую жизнь. Неужели это что-то меняет? Мы сейчас живем здесь, разве этого недостаточно? Помнишь тот день, когда мы познакомились? Подвинув ко мне миску с запеченными клубнями орхидеи и сочным куском говядины, Эрика непроизвольно поежилась. Действительно, не самые лучшие воспоминания. Помню. Я тогда не знала, увижу ли следующий рассвет. Моя мать и отец умерли, почти весь род тихой воды тогда умер. Но взамен добрые духи предков послали мне тебя. Можно сказать и так. А помнишь те кисловатые плоды с желто-оранжевой кожурой? Конечно. Ты их апельсинами называл. Жаль, что возле Лантирска такие деревья не растут. Из них получался очень вкусный напиток. Не думаю, что это настоящие апельсины. Но даже если это другой, неизвестный, вымерший вид, все равно. Их не должно было быть в это время, понимаешь? Сейчас середина ледникового периода. Такие растения должны расти в Африке, а не в Крыму. Но не замерзают ведь? Географию жена знала хорошо. Все-таки часть преподавателей для 4 городских школ она готовила лично. И про ледниковые периоды, в последнем из которых мы сейчас жили, слышала от меня не раз. Ученые из твоей прошлой жизни могли и ошибаться, Дим. Может, температура и не падала так сильно? Южную границу ледника смогли определить довольно точно. Этому нашли много свидетельств. И валуны, и изменения рельефа, и останки животных, и радиоуглеродный анализ. Сейчас летом температура должна держаться не больше 20 градусов. Эрика, в прошлом году я лично отметил 29 эталонным термометром. Мы на пляже загорали, как на море. Ну и пусть. Это же наоборот хорошо, правда? Я не люблю холод, Дим. Его вообще никто не любит. Наверное, только Варг был таким сумасшедшим, что жил у вечного льда. Тут сложно возразить. К моржам и я себя причислить не мог. Хотя доставшееся мне тело намного легче переносило морозы. И с удовольствием отдыхал на горячем песке обширного городского пляжа, наблюдая сквозь полузакрытые веки за плескающейся на мелководье детворой. 4 года назад мы предприняли экспедицию на восток. Основной целью было перехватить 2 небольших рода неандертальцев, около 40 человек. Поставленную задачу мы выполнили, отойдя всего на 100 километров. Но кроме новых людей, эта местность принесла нам еще один сюрприз. Мы наткнулись на несколько глыб багрово-красного минерала, в будущем известного как киноварь. Их запаковали в мешки и доставили в город. Даже при небольшом нагревании, всего в 200 градусов, киноварь распадается на сернистый газ и ртуть. Именно это опасное вещество стало 3-м металлом, полученным в Лантирске. Правда, в очень небольшом количестве. Повозиться пришлось изрядно. Зная о крайней токсичности ртути, мне пришлось изготавливать целую установку для обжига руды. Реторту, змеевик, небольшие меха для подвода воздуха и герметичные стеклянные сосуды для хранения жидкого металла. Плавку провели далеко в степи, на открытом месте, чтобы ветер уносил ядовитые пары. Ну а сам металл послужил для изготовления нескольких эталонных приборов. Ларк оказал нашему народу услугу, назвав дату извержения супервулкана, который может уничтожить эти земли. Я каждый год обновляю ее на щите. Это напоминание лантирцам о том, что нужно спешить. К этому моменту мы должны быть готовы или бороться с природой, или отойти в сторону и переждать. Зла он принес намного больше. Сколько людей тогда погибло? Так получилось, любимая. На то время Лантирск только-только встал на ноги. Сейчас бы у рода Большезуба ничего не вышло. Нынешний род Большезуба ни на кого и не нападает. Эрика засмеялась, представив утро с сыном, женами и 2 десятками детей, пытающихся штурмовать городскую стену. Мой телохранитель не оставил мечту возродить почти полностью уничтоженный род. И это ему удалось. Номинально возглавляемый его первенцем Эдгаром, а фактически самим утором род Большезуба занял место рядом с остальными. И теперь эмблема оскаленной тигриной морды с длиннющими клыками все чаще мелькала на собраниях. «Да знаю я, речь не о том. Если температуры настолько не совпадают, этому должно быть объяснение. И кажется, мы его нашли. Точнее, как раз не нашли. Первая планета от Солнца в этом мире — Венера, а Меркурий остался только в моей памяти. Тим, даже если бы этот твой Меркурий существовал, он бы не обогрел Землю. Планеты только кажутся звездами для нас, когда мы видим отраженные ими лучи света. Верно? Ты права. И сейчас бы на улице было не минус 10, а в лучшем случае минус 20 градусов мороза. Дим, я запуталась. Любимая, не сердись на меня, это только догадка. Я еще сам не уверен до конца, понимаешь? Проверить ее можно будет завтра, но сначала мне нужно подготовиться. В наш телескоп на Солнце так просто не посмотришь. Простейший галилеевский телескоп был развитием идеи подзорной трубы. В течение 2 лет я пытался изготовить прозрачную линзу объектива диаметром в 100 мм. И если с самой формой проблем не возникло, просто шлифовать и полировать приходилось очень долго, даже на станке, то с прозрачностью все было хуже. Большая толщина делала стекло слегка мутноватым. И если при изготовлении посуды это не было проблемой, то для оптики не годилось. Пришлось пожертвовать для нужд науки несколько кристаллов горного хрусталя, принесенных из Крыма. Я думаю, что Меркурий в нашем мире упал на Солнце. Причем не очень давно. По космическим меркам, конечно. Не больше пары сотен лет назад. Планету разорвало на куски, и она послужила дополнительным топливом для нашей звезды, на короткое время слегка увеличив интенсивность ее излучения. Это событие не только замедлило наступление нового оледенения на Земле, но и, совпав по времени с межледовиковьем, на какое-то время даже смогло повернуть процесс вспять. Я представляю себе значение числа 1000. Да, могло быть и так. То, что наши старики не помнят больших холодов, еще ничего не значит. Помнишь, как Чонг рассказывал, что их заставило уйти с привычных мест большая вода? Он тогда говорил о далеком Каспийском море, которое переполнилось и затопило обширные низменности в дельте Волги, большой реки на востоке. Излишек воды был сброшен в наше, Черное море, на короткое время объединив Азовские болота в единую водную систему. Сейчас они быстро мелеют. Звероловы, ходившие в прошлом году за козами, говорят, что там снова отдельные озера, соединенные протоками. Вся эта вода могла взяться только от таяния ледника и переполнения пресных морей Сибири. В моей прошлой жизни это случится только через 25 тысяч лет, а то и позже. Я, кажется, понимаю. Ты боишься, что этот Меркурий уже догорает? Да. И как только все тяжелые элементы, из которых он состоял, окончательно распадутся на гелий и водород, температура на поверхности Солнца снова снизится. Орбиты Венеры и Земли могли слегка измениться. Но даже если наша планета немного приблизилась к звезде, это вряд ли нам сильно поможет. Ледниковый период вернется, и все пойдет, как и положено. Леса отступят на юг и сохранятся только вдоль рек. Лето станет коротким и холодным, а снег будет выпадать уже в августе. Мы тогда не успеем убрать зерно. И не только его. Большая часть диких съедобных растений, тех, что мы нашли здесь и привезли в Лантирск, не сможет давать урожай в таких условиях. Жаль, ягоды уже стали немного крупнее и слаще. Люди к хлебу только начали привыкать. Выходит, селекционеры зря стараются? Почему это? Как раз ускоренная селекция – это то, что нам нужно. Это ведь произойдет не сразу. Скорее всего, новое похолодание растянется на десятки, если не на сотни лет. У нас будут все шансы успеть вывести ранние морозоустойчивые сорта. Появятся новые материалы, начнем строить укрытия для растений. Поля в теплице, конечно, не спрячешь. Но многие овощи и кустарники смогут там давать ничуть не меньшие урожаи. Я отодвинул пустую тарелку, не забыв поблагодарить жену. Она и вправду умничка. Часто балует нашу семью домашней едой, предпочитая готовить самостоятельно, по старинке. В городских столовых тоже кормят вкусно. Но там меню неизменно и зависит от запасов на складах. Только в сезон может быть больше рыбы, ягод или грибов. А мы, пользуясь добротой Эрики, можем попросить ее приготовить то, что нравится каждому. Дим, значит, та карта мира, что ты рисовал по памяти, сейчас правильная? Не совсем. Уровень океана вряд ли упал даже на 50 метров. А говорить о сотне еще долго не придется. Очертания материков и островов в основном должны совпадать. А вот что творится внутри этих массивов суши, можно только гадать. И мы можем найти на месте равнин талые озера или болота. Реки могли изменить свое течение, оставив пересохшие русла далеко в стороне. А горные перевалы заполнятся сползающим с вершин льдом. Но почему тогда наше Черное море не отличается от предсказанного? Ты говорил, что на месте бывшей стоянки Биндаму в устье Днепра. В твоей прошлой жизни было море. И это полностью совпадало с выводами ученых из твоей прошлой жизни. Тут как раз не все так просто. Сейчас это не море, а очень слабосоленое озеро. Пролива Босфор не существует. А стока главных рек Дона, Днепра, Днестра и Дуная не хватает, чтобы перекрыть потери на испарение. Уровень воды постепенно снижается. И даже сброс воды через Кумаманыческую впадину только приостановил этот процесс. Может такое повториться снова? Вряд ли. Если и дальше будет тепло, ледник, запирающий устье сибирских рек, растает. И пресноводные моря стекут в Северный Ледовитый океан. Если начнет холодать, излишки воды просто замерзнут. Дим, в любом случае мы тут бессильны. Что может сделать один человек или даже все люди Лантирска против таких сил природы? Трудно спорить с очевидным. Жена права. Единственный морской путь, который мы могли использовать, сейчас вел к берегам будущей Турции. Эти земли – родина огромного количества полезных растений. Там же можно поискать овец, которых мы здесь ни разу не видели, и страусов, о которых сохранились упоминания только в детских сказках. Где-то там осели и кроманьонцы Биндаму, если сумели добраться до Мраморного моря. Экспедицию в те края я планировал уже давно, но строительство и испытания вместительных катамаранов и тримаранов, подготовка перевалочных баз у Дона и южного берега Крыма займет много времени. Но как же обидно, что мой народ сейчас отрезан от прямого выхода в Средиземное море. Эрика, даже один человек может многое. А человеческая цивилизация способна изменить облик планеты до неузнаваемости. Я видела картины будущего, что ты показывал. Все эти дома, которые выше самых больших деревьев, дороги и автомобили, огромные корабли, дамбы и заводы, оружие, горы мусора и страны, постоянно воюющие друг с другом. Эти люди действительно изменили все вокруг, но при этом потеряли веру в будущее и самих себя. Дим, я не хочу, чтобы наш мир стал похожим на тот, в котором ты жил раньше. Я тоже этого не хочу, любимая. Поэтому и пытаюсь найти для нашего народа свой собственный путь, который не заведет его в подобный тупик в будущем. И чем больше мы сможем узнать и понять сейчас, тем больше будут наши возможности, чтобы противостоять силам природы в будущем. Эрика с сомнением пожала плечами. Слишком несопоставимы были наш нынешний Лантирск и вся техногенная мощь цивилизации 21 века. Может, ты и прав. Пока наша жизнь с каждым годом только улучшается. Даже самые упрямые старики вроде Гроха это признают. Гроху тяжелее, чем другим лантирцам. Он энной. Большую часть жизни его задачей было поддерживать веру и страх перед древними предками. И это невозможно без сохранения традиций и обычаев. Скорее наоборот. Грох – образец революционера. Из 14 говорящих с огнем, оставшихся в первой пещере, в Лантирск свои рода привели только он и Туата. Туата хорошая. Она много новорожденных спасла. Хорошая, не спорю. Во всем, что касается акушерства, она ориентировалась даже лучше главного медика Варики – и старуха Лтоа, уже почти полностью отошедших от дел. Но характер у этой крепкой, едва начавшей сидеть в свои 40 лет женщины, был далеко не сахар. Если со мной и Грохом она еще как-то ладила, мы втроем входили в круг инноев, то остальные глав родов, почти все из которых были мужчинами, ее подколки доводили до белого коленя. В 20 веке Туату назвали бы сторонницей эмансипации, в 21-м – феминисткой. А здесь? То, как за глаза ее называли огромные бородатые мужики, привыкшие гнуть свою линию, не совсем цензурно. Причем называли шепотом и даже с уважением. Энноев по-прежнему побаивались. Думаю, из-за ничем не ограниченной личной свободы и равных с мужчинами прав женщин, в сравнении с другими родами неандертальцев, живущими в Европе, она и решила присоединиться к народу Солнца. Когда 8 лет назад Туатта привела род снежной лисицы к Днепру, и мы помогли новым людям дойти до Лантирска, мне пришлось сразу очертить перед ней границы дозволенного. Ограничений было не слишком много. Полностью изменять уклад жизни города на матриархат, разрешать молодым совершеннолетним девушкам жить без мужа и публично оспаривать решения вождя, 4 кругов власти и совета глав родов. Туатта согласилась и за все это время ни разу не нарушила свое слово. Но зато на самих собраниях она отрывалась по полной, отстаивая свою точку зрения и отвечая на каждый аргумент оппонента тремя новыми, зачастую гораздо более весомыми. С ее появлением мне приходилось присутствовать на всех собраниях, чтобы выносить решения в спорах. Это было даже удобно. Оставаясь нейтральной стороной, я мог выбрать то решение, что больше всего отвечало моим планам. Кто ж спорит? А когда научится быть немного сдержаннее в разговорах, ей вообще цены не будет. Эрика улыбнулась. Каждое собрание все равно становилось источником сплетен и шуток. Несколько следующих дней. Лантирск хоть и назывался городом, но в этом плане продолжал оставаться одной большой деревней, где все друг друга знают. Туата говорит, что Лантирск – лучшее место в мире. Вот тут я с ней согласен. Даже спорить не буду. А ты? Дим, ну что за глупый вопрос? Конечно, согласна. Когда мы пришли сюда, здесь был только лес. А теперь одних домов уже 150. Нам действительно было чем гордиться. За 12 лет город сильно разросся. Домов общежитий старого образца, 4 кольцами охвативших храм мудрости в центре, было уже 108. Мое имя увековечили в названии главной площади, уже не вмещавшей на праздники всех желающих. Площадь Верховного Энноя Дима. Звучит неплохо. Появились улицы Сенги, Арики, Ники, Шенка. Вдоль почти завершенной второй стены протяженностью больше 6 километров протянулась улица Добрых Предков. К своему стыду я в свое время так и не узнал имена древних призраков, пожертвовавших своим бессмертием ради нас. Она сейчас состояла из 44 домов нового образца. Настоящие мечты каждой молодой семьи, воплощенной строителями. Каркасные двухэтажные постройки, традиционно круглой формы из самана, обложенные обожженным кирпичом для прочности, а кое-где и разноцветной керамической плиткой для красоты и защиты от осадков, имели утепленную черепичную крышу, прочный бетонный фундамент и собственный подвал. Окна стали намного больше. Их набирали из толстых стеклянных пластин, объединенных попарно в квадратные стеклоблоки, со стороной в 25 сантиметров. Вместо резинового уплотнителя применялся пропитанный гуттаперчий войлок. На первом этаже располагался выносной туалет, ванная комната, пара кладовок для продуктов и кухня. От тамбура входа вели 2 лестницы. Одна вниз, в подвальное помещение, вторая наверх, где располагались спальня и детская. Все комнаты были небольшими. Доступное свободное пространство использовалось по максимуму. Но по сравнению с общежитиями, где на одного человека приходилось меньше 4 квадратных метра площади, это были царские хоромы. Очередь на свое жилье, обещанное вождем каждой паре при создании новой семьи, сформировалась давным-давно. Но только в последние 5 лет начала понемногу продвигаться. Дим все-таки сдержал свое слово, хоть и с опозданием больше, чем в 10 лет. Строительство таких домов стало возможным с появлением нового материала – роман-цемента. Первые 10 килограмм сероватого порошка я получил через год после ухода остатков племени Биндаму с нашей территории. Следующие 4 года ушло на сооружение шахтных обжиговых печей для Мергеля, создание небольшой шаровой мельницы и несколько сит разного размера. С тех пор производство этого строительного материала с каждым годом только увеличивалось. И в 2020 году достигло 120 тонн. Главные его недостатки – высокая гигроскопичность, быстрое затвердевание и медленный набор прочности бетона. Готовить рабочий раствор приходилось в течение нескольких дней после помола обожженной клинкерной массы и тут же использовать для строительства каменных фундаментов и стен подвалов и ям для стока воды. Были у этого материала и свои преимущества. Он отлично схватывался при высокой влажности и даже под водой, обеспечивал неплохую гидроизоляцию и значительно превосходил обычную глину по прочности. В этом году строители планировали с его помощью заменить часть своих мостов на мелководье. Их уже раз капитально ремонтировали, и пора было переходить с дерева на камень. Тебе не очень понравилось строительство тюрьмы, помнишь? Мне сейчас не нравится это здание. А держать людей в ямах — это вообще переходит все границы. А то, что они нарушили законы, не переходит все границы? Заметь, за последний год туда на месяц отправили только двоих подростков, напившихся краденого спирта и разбивших несколько окон. Один смертный приговор свихнувшейся женщине, убившей двоих детей. И полгода ямы для пятерых мужчин, слишком распускавших руки. Разве это большая цена за спокойную жизнь в городе? Твои законы слишком жестокие, Дим. Подумай, может, стоит сделать их помягче? А смысл? Мы тут же получим больше нарушителей. А так лантерцы знают, что нарушить закон они могут, но если попадутся, то наказание будет максимальным. До классической судебной системы мы все еще не добрались. По каждому зафиксированному часовыми или дружинниками нарушению решение выносилось или главой рода, или соответствующим гражданским кругом, или, в особо сложных случаях, общим собранием всех ветвей власти. Пока это работало, и вводить отдельных судей, прокуроров и адвокатов я не спешил. Слишком много путей для махинации это откроет. Обвиняемый мог оспорить приговор и обратиться за справедливостью к кругу иноев или ко мне лично. Этого права было достаточно, чтобы невиновный не пострадал. Для судебных собраний построили отдельное вместительное здание. Правда, пока довольно редко использующееся по прямому назначению. Внутри установили ряды лавок для заинтересованных людей, большую клетку для задержанных и помост для временных судей. На стенах между окнами установили щиты с выжженными на них кодексами законов – семейным, уголовным, трудовым и административным. Зато строительство здравницы стало прекрасной идеей. Идея прекрасная, но исполнение не очень. Я сильно ошибся с расчетами. Ее нужно будет скоро перестраивать. Здание с зеленым крестом вышло слишком маленькое даже для населения в 1000 человек. А у нас сейчас сколько? 2056. 3 дня назад родились близнецы. Тоже девочки, как и у нас. Вот и я о том же. Как только достроим вторую защитную стену, займемся возведением нескольких корпусов новых здравниц. Особенно важен изолятор для подхвативших инфекцию. Кабинет подбора очков, операционная и перевязочная для получивших травмы. Старики тебя на руках готовы носить за эти очки. Жаль, что стекла для них очень долго делаются. Эрика, разве неделя — это долго? Круг мастеров обещал еще пару станков сделать. Скоро Дерк начнет разные линзы про запас изготавливать. Он уже 2 учеников взял. С обеспечением стариков очками теперь точно справятся. А ведь линзы — это не только очки. С их помощью можно увидеть микробов, тех самых невидимых злых духов, живущих в грязи. Жаль, у меня хрусталя почти не осталось, а наше стекло для микроскопа мутноватое. Отпустишь мужа в Крым? Я бы и сама с тобой сходила, но детей пока не на кого бросить. Отпущу, не волнуйся. Вы все этот поход уже несколько лет планируете. Планируем мы поход за море. Крым станет только одним из этапов. Ладно, это все дела будущего. Что у нас на завтра запланировано? Утром нас ждут селекционеры, а вечером общее собрание. Будете обсуждать строительство 5-й нут? Да, нужно начинать тянуть линию поселения к угольному карьеру и готовить места под следующие узловые точки. На следующий год попробуем заложить сразу две нут и закрыть это направление. А потом куда? К соленым озерам? Вряд ли. Они слишком далеко. Скорее всего, вплотную займемся первой кольцевой магистралью. Места под нут там давно подготовлены. Все тропинки проложены, только людей не хватает. Сама знаешь, желающих перебраться на новое место немного. Цепочка поселений на западе, проложенная к месторождению железной руды, все еще недалеко ушла по комфорту от лагеря охотников. К сожалению, это было правдой. Три из четырех нут до сих пор представляли собой укрепленные рабочие поселки, состоящие из юрт. Только в первой успели построить шесть нормальных домов, где и поселились молодые семьи. Из всех благ цивилизации в наличии были только колодцы и столовые. Торговые точки поставим только в этом году. Ничего, со временем все наладится. Главное – сохранить существующий прирост населения. Тогда у меня хватит людей, чтобы оживить эти спрятанные за высокими стенами анклавы лантирцев, и они заработают в полную силу. Даже сейчас количество выплавленного чугуна и железа в отстроенном на новом месте штуковине каждый год возрастало на 20-30%. И то только из-за нехватки кокса. Так, за 20-й год новой эпохи выплавили больше 16 тонн чугуна и 5 тонн низкокачественной стали. Это стало возможным благодаря механизации качания мехов. Теперь их приводили в движение не люди, а быки, сменившие на этом посту лошадей. Чугун медленно накапливался, и большую часть его со временем я планировал потратить на строительство прообраза доменной печи, Блауофена, точнее его внешней обшивки. Но до этого нужно было сначала освоить дополнительный подогрев вдуваемого воздуха, изготовление длинных труб, рекуперацию доменного и коксовых газов, подобрать внутреннюю футировку, способную долгое время выдерживать очень высокую температуру. Проблем на этом пути вставало столько, что на поиски их решения уйдет не один десяток лет. И это даже зная, в каком направлении двигаться. «Нужно продолжать строить дома нового образца только внут, и молодые семьи сами туда переберутся. У нас больше 300 семей в очереди». «Эрика, полностью останавливать строительство в центре нельзя. Люди такое решение не примут. Лантирск обязан постоянно расти, и этот рост должны видеть все». «Но твоя мысль мне нравится. Думаю, треть. Нет, даже половину запланированных индивидуальных домов мы теперь заложим именно там». «Только не говори, что это моя идея, хорошо?» «Боишься косых взглядов из-за принятия непопулярных решений? Не волнуйся, проведу это как волю вождя, моего авторитета для этого хватит». «Спасибо, Дим». «Да не за что, мне не трудно. Пора Ярика с Тимкой спать укладывать, время уже позднее, а то завтра утром их не добудешься». Встав из-за стола, подхватываю обоих малышей сыновей на руки, вода на печи уже нагрелась, сейчас купаться и спать. Утром 30 марта началось ежегодное собрание селекционеров. В составе 10 взрослых и стольких же подростков-учеников. Мы с женой тоже присутствовали. Я скорее как почетный глава, а Эрика как приглашенный секретарь-летописец. Главными достижениями прошлого 20-го года новой эры стали получение тритикали, крупной земляники и выращивание грибов на пнях. Сейчас Лантирск уже выращивает половину потребляемой еды самостоятельно. Докладчица с удовольствием выслушала вполне заслуженные аплодисменты собравшихся и стала рассказывать об успехах сельского хозяйства. Похвастаться действительно было чем. Прежде всего, у нас появились первые едва обозначившиеся породы животных. Во-первых, каждое новое поколение, выросшее рядом с людьми, отличалось гораздо более спокойным характером. Во-вторых, оставляя для размножения самых крупных животных, мы закрепляли эти признаки в их потомках. Так, четвертое поколение жеребят, выросшее на обильном питании, выгодно отличалось от своих диких сородичей размерами, и я надеялся, что прибавка в весе у взрослых животных будет не меньше 50 килограмм. Практически такая же ситуация была и с ослами, некоторые из которых сравнялись с размерами с лошадьми, и, уступая им в скорости, значительно превосходили последних в силе. набрали вес и свиньи. Кабаны уже достигали 1,5 центнеров, составив достойную конкуренцию привозимой охотниками добычи. Козы подросли совсем немного. Но тут отбор шел прежде всего по увеличению надоев. С оленями и турами пока особых успехов не было, кроме значительно увеличившейся численности стад. Молока у нас теперь было целых 5 видов. К привычному козьему добавилось коровье и небольшое количество кобыльего, ослиного и оленьего. И если само молоко пили в основном дети, то экзотические сыры, кефиры и ягодные йогурты стремительно завоевывали популярность. С мамонтами было все сложно. Полностью одомашнить их не получалось. Бинбо и Дамбо так и остались рядом с городом, но сохраняли за собой независимость и могли в любое время уйти в степь и увести за собой стадо. С их потомством ситуация постепенно улучшалась. С детства привыкшие к людям мамонтята сохраняли это отношение и в дальнейшем. За это время родилось еще 4 лохматых малышей, и они уже были совсем ручными. Но настоящая польза от этих гигантов стала появляться совсем недавно. В прошлом году из этого небольшого стада старшими самками был изгнан подросший самец. Лтоа назвали его Тибн. И этот зверь, уже не уступающий размерами африканскому слону, не ушел в степь к сородичам, а остался у второй стены, где его постоянно подкармливали. С этого момента началась настоящая дрессировка. В обмен на вкусные соленые корни Тибн с легкостью переносил бревна, валил небольшие деревья, а вскоре позволил себя запрячь в специально изготовленную для него телегу. Опыт прошел не совсем успешно. Воодушевленные покладистостью мамонта-дрессировщики нагрузили на повозку 3 тонн глины. Тибн ее легко покатил. Но радость Лтоа была недолгой. Мастера явно плохо себе представляли силу животного. И когда перед южным мостом этот гигант не обратил внимания на зацепившийся за дерево борт, вся конструкция просто развалилась. Но сама возможность использовать такие живые тягачи уже открывала огромные перспективы перед транспортной отраслью Лантирска. Расширить дороги, сделать телеги покрепче – это все решаемо. Кроме того, взрослый мамонт, слушающийся команд человека, мог пригодиться при отлове молодых мамонтят, успокаивая их и помогая дрессировать. Пока это были лишь мысли на будущее. Но как только у меня будет хороший отряд на лошадях, пусть даже подростков, я обязательно попробую испытать этот способ в действии. Благо, выкормить нескольких малышей молоком других животных у нас уже есть возможность. Фредки не хуже кошек справляются с отловом мышей, землероек и мелких птиц на полях. Собакам они на глаза стараются не попадаться, но с остальными домашними животными ладят неплохо. У нас уже есть 2 породы с разной расцветкой меха. Фредки – это одомашненные хорьки. Их мы приручили вслед за лесными котами, и теперь в городе постоянно проживало до 1000 этих мелких хищников. Черных крыс в Лантирске не было, они остались в пещерах Крыма. Про пасюков люди пока вообще не слышали, слава добрым предкам. А вот мыши наносили сильный вред и продуктам, и вещам. С ними боролись как ловушками, так и используя их природных врагов – хорьков и кошек. Пушистые мурлыки в окрестностях города встречались очень редко. Только сейчас их численность стала быстро расти за счет своих котят от одомашненных ранее животных. Камышовые же кошки в домах жить не любили и своими повадками больше напоминали собак. Вот и пришлось искать им альтернативу. Выбор оказался удачным. Хорьки отлично приручались и активно уничтожали вредителей. Кроме того, со временем они могли стать источником ценного меха на зверофермах, уничтожая отходы скотобоин. С птицами у селекционеров пока особых успехов не было. Наши домашние утки и гуси практически ничем не отличались от диких, разве что людей не боялись совершенно. Появились свои лебеди-шипуны, но разводили этих птиц не для красоты, а чисто с утилитарной целью – для получения вкусного мяса и яиц. Весь Аркаим и его безымянный приток в районе Лантирска заполнился домашними водоплавающими птицами, что негативно сказалось на численности рыбы, И нашим рыбакам теперь приходилось отплывать выше или ниже по течению, чтобы привозить хорошие уловы. Несколько лет назад двое энтузиастов вывели в инкубаторе птенцов, перепелов и куропаток и начали отбор из среди этой мелочи. Сейчас недалеко от зверинца были построены два маленьких вольера со стенами из проволочной сетки и затянутым мягкой тканью верхом, где содержалось несколько десятков птиц каждого вида. Эти предосторожности были нужны из-за привычки этих птиц резко взлетать вверх при малейшей опасности, и о твердый потолок перепела и куропатки просто разбивали себе головы. Рядом с ними находились в разы большие помещения для фазанов, занявших пока вакантное место кур. Верх этой постройки мы затянули рыболовной сетью. С одной стороны, она мешала птицам вырваться на волю, с другой – охраняла их от коршунов и ястребов, не упустивших бы случая поймать легкую добычу. С наступлением холодов всех этих теплолюбивых созданий переселяли в отапливаемый сарай, где они и зимовали. Птицеводы постоянно просили круг мастеров увеличить выпуск проволоки и сетки из нее, чтобы расширить птицам жилплощадь. Но этот материал до сих пор был дефицитным. Первую волочильню мы делали несколько месяцев. Сначала много раз проковывая и сваривая толстую стальную пластину, затем высверливая в ней ряд отверстий с последовательно уменьшающимся диаметром. После закалки через нее рычагами стали протягивать раскаленные железные пруты, постепенно вытягивая их в многометровые отрезки проволоки диаметром вплоть до 2 мм. Для изготовления сетки рабицы сделали специальный станок. Но большая часть труда все равно была ручной. И даже четверо мастеров не справлялись с валом заказов. Был у них и заказ от вождя, связанный с перестройкой зверинца. Увлекшись пополнением коллекции, я упустил из виду тот факт, что некоторые хищные животные могут легко разгрызть толстые бревна ограды и вырваться на свободу. Так и случилось, когда подросшие щенки пещерных гиен в одну ночь перегрызли прутья и отправились исследовать спящий город. В этом не было ничего удивительного. Их более мелкие африканские сородичи легко разгрызают кости, не оставляя добычи никаких следов. Много вреда гиены причинить не успели. Пробравшись в загон к годовалым поросятам, они настолько увлеклись охотой, что на поднятый переполох прибежали часовые. Два десятка свинов были загрызены за несколько минут. А самих хищников тогда пристрелили. Пришлось отливать из чугуна толстые прутья и целые секции решеток, постепенно заменяя ими ненадежные деревянные конструкции. Фундамент залили бетоном. Проемы и верх клеток затянули толстой железной сеткой, чтобы подобное ЧП не повторилось. В обновленном зверинце прибавилось обитателей, как хищных, так и травоядных. Небольшой прайд саблезубых тигров насчитывал уже 8 животных. Тройка старожилов – Диего, Шерхана и Багира – и пятеро их разновозрастных потомков. Рядом находились вольеры с куницами, норками, горностаями и лисами. Чуть в стороне жили гиены. В прошлом году поймали 3 совсем мелких медвежат и 2 котят-рыси. Все малыши выжили, их успешно выкормили молоком. В самом большом вольере площадью в 900 квадратных метров с множеством искусственных нор и убежищ жили зайцы. Полностью одомашнить этих ушастых родственников кроликов не получалось. Но постоянно отлавливая зайчат и запуская их к сородичам, мы смогли добиться размножения этих животных в неволе. И к людям они постепенно привыкали, лишь для порядка отбегая на несколько метров при закладке новой порции травы или зерна в кормушке. И с интересом наблюдая за действиями двуногих. Сейчас их там было больше 1500, и с каждым годом это количество будет только расти. Поймали несколько сайгаков, но эти миниатюрные антилопы в неволе размножаться не хотели. Им требовалось большое жизненное пространство. И я стал задумываться о том, чтобы в будущем выделить для этой цели отдельный огороженный сектор. Да и для зайцев такой же не помешает. При полном отсутствии хищников и изобилии корма, поставляемого людьми, эти два вида станут ничуть не менее важным источником мяса, чем свиньи. Завершали собрание животных обычные ежи. 1,5 десятка колючих, фыркающих созданий также прописались в отдельном вольере. Будучи всеядными, они уничтожали любой предложенный корм. Молоко, насекомых. За 3 года такой жизни они настолько осмелели, что практически перестали спать днем, часто разгуливая по вольеру и выпрашивая подачки у детей. Таким образом, раз за разом, скрещивая пшеницу и рожь, мы сначала получали простые гибриды, которые не размножались. Но когда мы заменили дикие растения более крупными, сортовыми, полученными воздействием колхицина, ситуация изменилась. Новое гибридное растение, тритикалия, объединяет в себе лучшие качества обоих родителей. Тритикалия не подмерзает, почти не снижает урожайности на бедной глинистой почве. Туры, ослы и лошади едят его солому охотнее, чем пшеничную. Конечно же, самые большие достижения были в селекции растений. Мы уже получили спельту, пшеницу с 6-кратным набором хромосом. Причем в 5 вариантах, различающихся по форме зерен, ости и строению оболочки. Над ними продолжали работу, скрещивая их между собой и с родительскими формами, тщательно отмечая все изменения. Конкуренцию пшеницы составляли 3 сорта ржи и, как венец работы лантирских генетиков, тритикалия. Крупная полиплоидная земляника тоже пришлась ко двору. Площади, отведенные под нее, стремительно расширялись. До получения настоящей клубники оставался всего один шаг – найти в Закавказье местную землянику и получить гибридное растение. Ассортимент культурных растений за прошедшие годы существенно увеличился. Кроме зерновых и земляники, на расчищенных участках возле города выращивали деревья. Дикие груши, мелкую степную вишню и рябину, кустарники, фундук, шиповник, терен, черную бузину, калину, малину, ежевику, красную и черную смородину, крыжовник, искусственно полученную год назад ёшту, гибрид 2 последних растений, сочетающий их лучшие качества. Несколько кустов хмеля были посажены на перспективу. Запасы зерна уже позволяли заниматься пивоварением, но мы пока не могли наладить устойчивое производство дрожжей в больших объемах. Отдельно на небольшом участке росли черника, брусника и клюква. Но эту экзотику пробовали единицы. Опытные посадки расширялись медленно из-за сложности доставки в город кислой почвы. Сейчас садоводы активно подмешивали к торфу дробленый бурый уголь, хвойный опад и поливали это все разведенным уксусом. Но такого количества субстрата хватало только для работы над выведением новых сортов. Прибавилось и салатных культур. К щавлю, черемше, дикому чесноку, лободе, шалфею и мяте прибавились салатные формы крапивы, одуванчиков, лопуха и цикория. Отыскали пастернак и овсяный корень, ставшие неплохим дополнением к подаваемым в столовых блюдам. Отдельно нужно упомянуть работы над дикой орхидеей и артышником. У нас появилось 2 сорта. Первый оставили из-за случайной мутации, вызвавшей появление удивительно крупных и красивых цветов. А второй – из-за увеличившихся размеров вкусных клубней. Пюре из них было очень популярным. И поле с орхидеями по размеру уже сравнялось с зерновым клином. Существенно увеличились и грядки с лекарственными растениями. Кроме мака, на ней появились пустырник, лекарственная ромашка и валерьяна. Остальные растения пока было проще собрать вокруг города, чем выращивать специально. Продолжались работы над техническими культурами – одуванчиками, берсклетом и крапивой. Предпринимались отдельные попытки воздействия колхицином и радиацией на кормовые растения. Дубы, рогоз, тростник, дикие травы. Все упиралось только в количество задействованных людей и расчищенные площади. Вообще, по многим культурам пошло разделение на специализированные сорта для получения сочных мясистых листьев, крупных корневищ, более крепких волокон, содержания млечного сока, алкалоидов и, как баловство, декоративных растений с яркой необычной расцветкой. Пусть выводят, красота тоже важна. За осень 2020 года получено 3 волны урожая вешенки и 2 опят. Периодическое опрыскивание водой летом и притенение от солнца позволило увеличить выход грибов с 1 отрезка древесного ствола. Грибами в Лантирске начали заниматься еще 5 лет назад. Сначала из леса принесли зараженную грибницей вешенок и опят древесину. Затем, уже на местах вырубок вокруг города, коловоротами делали отверстия в оставшихся пнях и засыпали туда этот мицелий. Результат был не очень. Приживалась в лучшем случае половина посаженных таким способом грибов. Следующим шагом стала дезинфекция распиленных на метровые отрезки толстых бревен. 3 года назад специально для этой цели отлили тяжелый чугунный казан, куда за раз влазило 4 таких заготовки. И дело наладилось. После кипячения приживаемость вносимой грибницы достигла 90%. А у нас появились грибные огороды. Высокие, в рост человека штабеля из таких бревен, переложенные мхом и укрытые от солнца навесами. Благодаря большому запасу древесины грибы могли жить на одном таком отрезке очень долго, каждый год радуя лантирцев обильными урожаями. В прошлом году мы создали 7-ю пасеку, и общее количество улив превысило 300. Пчеловоды развернулись не на шутку. Освоив производство вощины и накопив достаточно опыта по обращению с насекомыми, они поставили свои пасеки в каждый нут, охотничьем лагере и даже у соленых озер. Мед и воск перестали быть дефицитом. Появились такие экзотические продукты, как прополис, маточное молочко, пыльца и перга. Первые использовали в основном в лечебных целях, а 3 последних – как витаминные добавки к рациону. В обязательном порядке они доставались детям, но иногда сладкие конфеты перепадали и взрослым. В прошлом году Валти, долгое время возившийся с мамонтами, занялся новым делом даже для меня – разведением шмелей. На лугу, где было много клевера, он раскапывал норки этих крупных мохнатых насекомых и долго изучал их устройство. А потом принялся за работу. Заказал гончарам 1000 небольших горшочков и столько же прочных трубочек из обожженной глины. Их он вкопал вдоль ограды всего пастбища, отметив места искусственных нор колышками. Для привлечения самок шмелей весной в горшочки наряду с сухим сеном были положены кусочки подстилки из прошлогодних мышиных гнезд. И это сработало. Насекомые заселили все предложенные им ульи. Летом Валти озадачил меня просьбой создать устройство для выкачивания меда. Посмотрев на шарообразные соты шмелей и вскрыв несколько из них, наполненных жидким медом, сильно отличающимся от пчелиного по консистенции, я решил приспособить для этого тонкую стеклянную трубочку с гуттаперчевой грушей на конце. Раз за разом, сжимая ее рукой и отпуская, в трубку всасывался сироп и затем переливался в стеклянный сосуд. Новый продукт людям понравился. Единственной проблемой было то, что хранился он недолго и в летнюю жару вскоре начинал бродить. Поэтому после сбора его сразу унесли на ледник. Там он мог простоять и 2 недели, не теряя своих свойств. Экзотический шмелиный мед до изобретения холодильников еще долго будет оставаться сезонным товаром. Но сама идея ЛТО мне настолько понравилась, что Валти получил и премию, и право взять 2 учеников для передачи опыта. Дальнейшая расчистка территории под сады, поля и фермы позволит нам прокормить намного больше людей. А если появятся обещанные Верховным Энноем Димом новые растения, то места потребуется еще больше. Места и правда не хватало. Я давно смирился с тем, что лес вокруг города исчезнет на многие километры. Это цена за быстрый рост и развитие цивилизации. И ее сейчас нужно заплатить. Со временем зелень обязательно вернется в Лантирск в виде парков, скверов и уютных двориков. Но произойдет это еще не скоро. Высаженные возле домов саженцы дубов и плодовых деревьев росли довольно медленно. Количество задач, поставленных перед нами, постоянно растет. И мы, пользуясь случаем, просим у вождя разрешения взять еще 2 учеников каждому селекционеру. Чего-то подобного я и ожидал. На протяжении всех докладов звучали завуалированные намеки на нехватку кадров. Бурный рост всех сфер промышленности привел к тому, что детей со школьных скамей разбирали в ученики многочисленные цеха, отдельные мастера и организации. Люди нужны были всем. От круга воинов, усиленно продвигающего идею профессиональной армии, цеха портных, пытающихся не только снабжать стремительно увеличившееся население одеждой, но и придумывать ее новые модели и расцветки. До объединения перевозчиков, землекопов и ассенизаторов. Ваши успехи трудно не заметить. От лица всех жителей Лантирска я выражаю вашему объединению глубокую благодарность. Всем селекционерам, которые смогли за последний год улучшить полезные для людей живые организмы, будет выдана премия. И да, вы можете отобрать 20 учеников. Поговорите с учителями, они знают, кому из детей интересно возиться с растениями и животными. Спасибо. А что насчет отдельной лаборатории? Нас химики скоро совсем выселят. И это будет. Только не для вас, а для химиков. Новое здание химической лаборатории будет стоять далеко в стороне от жилых домов. А вы, пока не начали эксперименты с опасными бактериями и вирусами, можете оставаться в черте города. Мы сразу уничтожаем всех больных животных и растения. Жалко, так иногда пропадают очень ценные экземпляры. Вот и не ругайтесь с химиками. Их опыты, кроме всего прочего, нацелены и на получение лекарств. Обменивайтесь опытом, проводите совместные эксперименты. Это не пожелание, это прямой приказ, ясно? Да, но все равно нам нужно больше места. Нынешнюю лабораторию расширят в 2 раза, я дам задание строителям. Но на этом пока все. Когда народ уже начал расходиться, ко мне подошли 2 ЛТОа и вполголоса поинтересовались, что делать с образцом номер 1. «Дим, пока нет никаких изменений. Микроорганизмы начинают активно размножаться при -5 градусах и сохраняют эту способность до -32. Скорее всего, это не предел, просто морозов сильнее в окрестностях Лантирска за все эти годы еще не было». «Летом образец не подает признаков жизни?» «Да, с приходом тепла они теряют зеленую окраску и становятся почти черными. Летом мы храним образец в леднике, в термосе, из железа и стекла. Поверхность обжигаем на огне, все стыки промазаны смолой». «А в самой зоне посещения что нового?» «Образец номер 1 за 12 лет остался единственной находкой. Внутри зоны сейчас растет такая же степная трава, что и кругом. Мы считаем, что если бы еще какой-нибудь организм мутировал, он бы уже проявил себя. Эти странные холодолюбивые организмы мы обнаружили зимой 2010 года на самой границе круга мертвой земли, оставшегося после визита чужих. Скорее всего, это были земные микроорганизмы, измененные при взлете корабля-сборщика. Лишайники или одноклеточные водоросли. Небольшое темно-зеленое пятно на снегу сразу бросилось в глаза. И его со всеми предосторожностями собрали в стеклянную бутыль. Собрали качественно. За все прошедшие после этого годы подобных находок больше не было. Микроорганизмы развивались на поверхности снега, образуя тончайшую корку. Причем довольно быстро. Площадь пятна при наблюдении в лаборатории увеличивалась вдвое каждую неделю. Для развития им нужны были всего 2 вещи – яркий солнечный свет и холод. Для теплокровных животных он был точно не опасен. Мыши в лаборатории спокойно прожили в изолированной клетке с образцом всю зиму. Но то, что зеленый налет появлялся на замороженном мясе, спящих насекомых, ящерицах и лягушках, внушало опасения. Впрочем, особой стойкостью неизвестные микроорганизмы не отличались. Уже при температуре в 2-3 градуса выше нуля они превращались в черную пыль спор или цист, а при нагреве выше 40 градусов полностью погибали. Не выживали они и в слабом растворе спирта, уксуса и щелока. А в холодной воде могли жить только в тонком приповерхностном слое. Что с ящерицами, зараженными в прошлом году? Живы? Весной они полностью избавились от зеленого налета на чешуе. Мы также проводили опыты, отогревая рептилий зимой, и они полностью излечивались. Это хорошо. Но всех подопытных животных уничтожайте. Скоро появится микроскоп, и тогда мы хоть приблизительно поймем, с чем имеем дело. Дим, может, проще уничтожить этот образец? Нет. Даже предки никогда не слышали о подобных мутациях. Если после всех исследований она окажется безвредной, то таким микроорганизмам можно будет найти массу полезных применений. Продолжайте опыты, следующей зимой для этого будет построен специальный сарай за стенами. И вам выделят крупных животных и птиц. Время приближалось к полудню, и я поспешил на наблюдательную вышку, прихватив с собой чистый лист бумаги. Как шутят астрономы, через телескоп на Солнце можно посмотреть два раза в жизни. Сначала левым глазом, затем правым. Обойти это препятствие можно было двумя путями. Первый – затемнить линзы, закоптив их над огнем. Но в таком случае есть риск принять темные пятна на стекле за таковые на самом светиле, и наоборот, что сведет ценность эксперимента к нулю. Второй – смотреть не в окуляр телескопа, а на проекцию солнечного диска, сфокусированную на ровной поверхности. Именно этим вариантом я и решил воспользоваться. Поздоровавшись с Витом, конечно же, он не мог пропустить ни одного опыта, связанного с астрономией. Мы приступили к важнейшему эксперименту. На ровной дощечке закрепили бумагу и, направив трубу на солнце, стали осторожно ее доворачивать, пока на листе не появилось яркое желтое пятно. Затем, сдвигая окуляр по миллиметру, добились точной фокусировки. И пока бумага не загорелась, стали разглядывать полученное изображение. Яркий желтый диск со слепительно-белой полосой, слегка наклоненный относительно экватора, и цепочками черных пятен по обе стороны от нее.